Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стиха. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Этот есть, о котором я сказал: за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю“. И свидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. Я видел и засвидетельствовал, что этот есть Сын Божий». Братья и сестры, у нас вот, если кто так размышлял, когда пели все три гимна, которые мы пропели о Господе нашем. В первом гимне там такие слова: «Весть об Иисусе скажи мне, все расскажи про Него. Чудная повесть благая, сердцу дороже всего». Если это действительности так, друзья, мы желаем знать как можно больше о нашем Господе. Это очень дорого для нашего сердца. Мы будем находить отраду и утешение, и радость, друзья. И поистине у нас будет в сердце праздник. Знаете, в Ветхом Завете, там в книге притчи написано так: «У кого всегда пир?» Мы недавно так вот этот вопрос отгадывали. «У того, у кого всегда сердце весело». А весело оно будет в действительности, ну, в радости, которая она и благоговейна, и трепетна перед лицом Божиим. Это радость о нашем Господе, веселье о нашем Боге. «Веселись о Господе» есть такое слово. Друзья, и поэтому я думаю, что, знаете, вот, ну, праздник, крещение, ну, ну, а чем, друзья, меньше вот такой случай, когда он исцелил слепорожденного от рождения. Я думаю, каждый вот штрих в его жизни, в жизни Иисуса Христа, для нас он особо примечателен, особо важен. Ну, конечно же, и события, которые связаны с его крещением. Мы, тем более, до крещения очень мало о нем читаем, очень немного сказано, даже такие вот, ну, разве только в одном случае, когда Иисус пошел вместе с родителями своими, может быть, даже уже и в очередной раз, туда, в храм, чтобы посетить, как надлежало это делать в религиозной семье. И там он потерялся. И родители его нашли. Нашли, и он был в общении с учителями, старцами. Сказано, друзья, вот тоже особенность, которая для нас очень важна. Первое написано так: «слушающего их». Мы более склонны всегда, чтобы нас слушали, чтобы нам всегда говорить. И этим мы страдаем, друзья. А здесь сказано: «и слушающего их, и спрашивающего их». И они дивились ответом его. А когда Мария выразила свое неудовольствие в отношении, что он был потерян, и вот так вот случилось с ним, он сказал такие слова, которые она не все поняла, но она все принимала и слагала в сердце своем, потому что это поистине были слова благодати. Слова благодати. И вот, знаете, я так думаю, когда Иисус вот... Кстати, вот это свидетельство, голубь сходящий, вот, и голос с неба, слышал непосредственно только Иоанн. Если так вот внимательно изучать Слово Божие, только Иоанн слышал обо всем этом. И он потом и засвидетельствовал об этом вот всем собравшимся на берегу, о чем мы прочитали. И вот там были такие слова: «Се Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Братья и сестры, я так думаю, что это было свидетельство, ну, я так употребляю это слово, и думаю, что в этом нет никакой ошибки, заслуженное. Заслуженное Господом, заслуженное. Потому что Он, как написано, возлюбил правду, и, за то, и потому помазал Его Бог Отец больше соучастников елеем, Духом Святым, елеем радости. Вы знаете, вот вчера мы так на братском, у нас такой возник вопрос в отношении Иова. Знал ли Господь, что Иов, ну вот такие испытания, которые ему предстоит, он выдержит, и поэтому он допустил врагу душ человеческих, ну вот такие вот, причинить ему такую ущербность? Несомненно знал, друзья. Ну, а все-таки вот эти вот слова я прочитаю из книги «Бытие», 22 глава, тогда, когда нашего праотца Авраама по вере Господь, написано, искушал, ну, испытывал. Вот. Там есть такое выражение, 12 стих 22 главы. «Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога. Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога». Знал ли Господь наперед, что и Авраам исполнит его повеление? Несомненно. Но, знаете, друзья, вот здесь вот у нас немножко трудно для понимания нашего в разуме. Вот как Бог знал, в вечности Он пребывает, вне времени Он пребывает и все знает наперед. И в этот момент вот тогда, когда совершаются вот подобные испытания в жизни христианина, или вот как Иисус Христос свое поприще Он прошел и в полном послушании, в повиновении у Отца Своего, и даже до 30 лет. И вот так вот, как бы, знаете, как вот подобно человеку. Вот теперь я вижу, что ты боишься Бога. Теперь я вижу. Я думаю, что не будем надмиваться нашим разумом плотским, человеческим, как-то все разложить на полочки, нам, наверное, на земле так и не будет понятна вечность, в которой пребывает Бог, вот, от века сущий. А вот мы видим, что все-таки то, что принадлежало и Аврааму, принадлежало и Господу нашему, Он все совершил, потому что возлюбил Отца, потому что был готов исполнить Его волю. Знаете, была такая книжечка, может, кто ее читал, интересное такое название, «Конец религии-Христос». «Конец религии-Христос». Поистине действительно так, друзья. Кто-то говорит так, вот христианская религия, там еще протестантская. Это серьезная ошибка. Нет никакой религии. Здесь личность, одна личность. Это наше отношение с одной личностью, Господом нашим, Иисусом Христом. И вот тот, о котором мы и сегодня пели. И вот такие вот слова даже. «Спаситель, красотой любви твоей пленен». О, если бы так в действительности, друзья. Если бы не наши пустые разговоры, не праздные слова, если бы не осуждение ближних наших, а тема наших разговоров все было о Нем, о Нем. Если о Слове Божьем сказано, видел предел я всякого совершенства, а заповедь твоя безмерно обширна, то вот об Иисусе Христе, Господе нашем, друзья, наверное, целую вечность, даже это слово, знаете, вот все равно в рамках наших человеческих понятий, вечность, беспредельную, мы будем говорить, словословить, прославлять Его, потому что Он для тех спасенных дороже всего, прекраснее всего, Ты прекраснее всех сынов человеческих. Вот поэтому, и знаете, такие вот суровые требования, суровые такие вот предупреждения, кто не любит Господа. Речь не идет о каких-то грехах, может быть, даже постыдных. Кто не любит Господа? Анафема, Маранафа, да будет отлучен до пришествия. Интересно, Иоанн говорит, я не знал его. Ну, как не знал? Родственника своего не знал. Помните, Елизавета, вот твоя родственница Марии, ангел говорит, и она вот уже шестой месяц, всего на три месяца он, ну, или там на 6 месяцев, я то сейчас не буду, на полгода он старше всего, да, и я не знал его, я не знал его. И в то же время, знаете, какое благоговение, я должен от тебя принимать крещение. Друзья, вообще вот такие вот моменты, вот, допустим, Симеон, который взял младенца и сказал, ныне отпускаешь раба твоего, ибо видели очи мои спасение твое, да? Вот, даже ученики, вот весь свидетельство учеников, побыли у него дома и поняли, что это Мессия, Сын Божий. Находит своих братьев, своих друзей, говорит, мы нашли того, о котором написано в законе и в пророках, Моисей. Что за действие такое? Что за вот такое вот состояние, когда вот именно здесь открывается то, что невидимо человеческому простому глазу? Вот младенцы, ну что там смотреть? Никакого нимба нету, никакого сияния. А Дух Святой говорит, это тот, который должен прийти и избавить Израиля, народ. Друзья, это Дух Святой, это Божий Дух, который свидетельствует Духу нашему. И так и в этом случае, потому что вот такое прикосновение, прикосновение с Господом, прикосновение в Духе, вот через Слово Господне, друзья, оно зажигает наши сердца, оно действительно пленяет вот этой вот красотой, его образом. Вот и нам действительно все больше и больше хочется знать и слышать о нем. Только лишь когда мы прикасаемся к Нему, когда мы стремимся к Нему, когда, знаете, все оставляем, второстепенно, а главное занимает наш Господь. Знаете, вот в Псалме 44, 8 стих мы находим, я прочитаю это место, находим пророческое слово о нашем Господе, говорится, «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебе, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Ты возлюбил правду». Немножко хочу, друзья, заметить, что есть извращенное понятие, что, вот как брат говорил, там есть вот к этим праздникам всякие человеческие измышления, которые уводят от самой сути, от нашего Господа. И вот в отношении крещения Господнего, некоторые так понимают, когда Дух Святой сошел на Него в виде голубя, то это произошло крещение Духом Святым. Это совершенно не так, друзья. Он был крестящий Духом Святым, но он не принимал крещение Духом Святым. Он был помазан елеем, то есть Духом Святым, и от начала он был рожден от Духа Святого. Поэтому то, что касается нас, а именно непосредственно крещение Духом Святым, здесь имеет в виду значение помещения нашего положения. Мы напояемся Духом Божиим, и Он нас помещает, погружает в тело свое, то есть церковь свою. А Иисус Христос, ну как мог креститься, когда Он глава этого тела? Как он мог креститься в тело Иисуса Христа? Крещение Духом Святым – это погружение Евангелия, 1 послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих, там написано. Мы крещены в единое тело, в тело Иисуса Христа. Так что этого не может быть, и это извращенное такое понятие. Но вот Господь принял крещение водное, и когда Иоанн удерживал его, он сказал, так надлежит исполнить всякую правду. Подлинники, всякую справедливость. Друзья, вот в первом послании Иоанна мы находим такое слово, очень важно, и это имеет отношение вот к нам, к нашему духовному рождению. 1 Иоанна, 2 глава, 29 стих. Если вы знаете, что он праведник, знайте то, что всякий, делающий правду, рожден от него. делающий правду, рожден от Него. Друзья, очень простое. В словах наших должна быть правда. Никакой неправды, никакой лжи, никакого лукавства. И Слово Божие говорит так, вот всякий, делающий правду, так поступающий, рожден от Него. Рожден от Него. Вопрос рождения, знаете, это, я думаю, что это такой глубокий, вот внутренний процесс, который вот именно ясно становится, когда Дух Святой свидетельствует нам, что мы дети Божии, что мы имеем вот такое свидетельство внутреннее. А имея вот такое свидетельство, Слово Божие говорит, что мы имеем и жизнь вечную, и жизнь вечную. Но это взаимосвязано с этим условием. Всякий, делающий правду, говорящий правду. Друзья, я думаю, что мы должны очень обеспокоены этим. Очень обеспокоены. Перед людьми мы можем показаться благочестивыми, праведными. Нам, может быть, не в чем от кого-то получить какую-то укоризну, но судья всех, истинный судья, есть всемогущий Бог, который проникает в сердце наше, мысли, знает движение. И поэтому важно, друзья, вот здесь иметь это свидетельство, иметь это свидетельство. Я, конечно, не склонен того, что недавно вот беседа такая была у нас, вот брат Игорь говорил, что ну, нету, не может быть у нас какого-либо греха. Но думаю, что мы должны быть очень обеспокоены, если даже что-то, какое-то слово, какая-то неверность проникает в сердце нашему или на устах наших, должны очень быть обеспокоены этим. И оно должно нас побуждать к исповеданию, к сокрушению, к осуждению самих себя и к тому, чтобы не повторять этого. Поэтому пусть Господь благословит. Вот как наш Господь был особо так вот запечатлен. Это Его поступок, это Его действие, это Его шаг, чтобы принять крещение, то есть отождествиться со всем родом человеческим, хотя в нем не было ничего греховного и не было действительно и природного этого греха, который мы каждый унаследовали от наших родителей. Он был зачат от Духа Святого. Поэтому-то и вот такая тайна благочестия совершилась. Не просто пришел этот человек какой-то, как обыкновенным путем приходит на эту землю, но это необыкновенное было его, был приход на эту землю. Вот именно Божий промысел. И поэтому он и здесь вот в этом случае исполнил эту божественную правду. Поэтому, друзья, дорогие, будем и об этом беспокоиться, просить у Господа, чтобы тогда, когда мы однажды, вот об этом тоже упоминалось сегодня, по влечению Господа, Духа Святого, по нашему сердечному желанию, оно соединилось, мы погрузились в эти воды, это как символ смерти для себя, и когда восстали, это образ воскресения Господа, а значит новой жизни, теперь крестившись, мы теперь живем для Бога, для Него, чтобы мы вот так поступали, так, как Он поступал. И как написано, если вы знаете, что Он праведник, знайте, что и всякий, делающий правду, рожден от Него. Так и Он будет поступать. Поэтому пусть Господь нас благословит. Мы сейчас, друзья, преклонимся пред нашим Богом, поблагодарим Его за этот путь, который Он совершил, хоть послушание к Отцу, и пример для нас. И для нас это, и, друзья, сила для нашего и утверждения, для силы для нашего послушания, потому что, соприкасаясь с Ним, мы получаем эту помощь, это благословение. Пусть Господь прославится во всем. Аминь.